Турцию Широкова уехала вместе с Любой Сергиенко, а вернулась одна. Люба до отъезда работала в той же гостинице, поэтому вполне естественно, что Милу спрашивали о подруге. «Любка там неплохо устроилась», — с улыбкой отвечала Мила. «Приедет, сама все расскажет». На вопрос о Владимире Стрельникове реакция сотрудников гостиницы была неожиданной. «Вы, наверное, перепутали», — сказала Короткову старший администратор. «Стрельников был женихом Любы, а не Милы». «Вы точно знаете? Господи, да, конечно же! Он и заезжал за Любой на работу много раз, и по утрам ее привозил. И вообще она даже не скрывала, что живет у него уже давно. Говорила, что он собирается разводиться и жениться на ней». «Нет-нет, вы ошибаетесь. У Стрельникова роман с Любочкой, а не с Милой». «А что же Сергиенко? До сих пор не вернулась?» — спросил Коротков. «Нет, она бы обязательно появилась у нас, если бы приехала, я уверена». Еще полдня проверочных мероприятий показали, что старший администратор гостиницы «Русич» оказалась не слишком информированной особой. Мало того, что она не знала о романе Людмилы Широковой с любовником ее же собственной подруги Любы Сергиенко, она и о возвращении Любы тоже не знала. Выяснилось, что Люба вернулась еще в начале октября, но в гостинице действительно не появлялась. Более того, домой она явилась только 5 дней назад, хотя паспортный контроль в Шереметьево-2 прошла без малого 3 неделями раньше. «И где же это, интересно знать, она обреталась?» — проговорила Настя Каменская, выслушав Короткова. «У нового возлюбленного, что ли?» «А что, вполне может быть. Под южным солнцем какие только романы не начинаются. Познакомилась с кем-то за границей. Вместе с ним вернулась и устроила себе 3 медовые недели. Ладно, Ась, не бери в голову, это мы выясним быстро. Завтра с утра буду разговаривать с Сергиенко». «Юрк, ты неисправим. У тебя одна любовь в голове. А ты не думаешь, что Сергиенко вернулась, узнала о том, что лучшая подруга соблазнила любовника и затаилась на 3 недели в подполье, готовя кровавую месть? Не трогай ее завтра. Лучше потрать 2 дней на разработку, чтобы уж наверняка. При таком раскладе Любовь Сергиенко у нас получается подозреваемый 1. «Подозревается Любовь!» — патетически воскликнул Коротков. «Роскошное название для бестселлера. Если написать «любовь» с маленькой буквы. Аська, не хмурься и не пытайся испортить мне настроение. Оно у меня сегодня на редкость благодушное, а это бывает нечасто». «Слушай, благодушный, кончай валять дурака», — улыбнулась Настя. «Давай лучше делом займемся. Между прочим, к слову о бестселлерах, ты Стасову сказал про книжку, найденную при убитой». «А як же ж?» Он долго иронизировал по этому поводу и все строил планы, как бы ему позаковыристее эту новость Тане преподнести. «Аська, ты, по-моему, заболела». «С чего ты взял? Выгляжу плохо». «Выглядишь на все 100, а кофе почему-то не пьешь. Я у тебя в кабинете сижу уже 1 час. И за это время ты не выпила ни одной чашки. Как это понимать?» «Примитивно просто, сыщик Коротков. Кофе кончился. А купить новую банку не на что. Деньги кончились одновременно с ароматным коричневым порошком. Вот и мучаюсь». «Ну что ж ты молчишь? Включай кипятильник. Я сейчас принесу кофе». «Откуда?» «Постреляю, поклянчу. Не твоя забота. На то и сыщик, чтобы искать и находить. В конце концов, украду у кого-нибудь из стола».